Глава 9. Следующие несколько дней я не покидал пределов своего островка и посвятил время тренировкам, алхимии и изучению новых навыков. Как оказалось, для этого надо прочитать книгу полностью, причем делать это с активированным интерфейсом. К слову, переведенные системой на понятный мне язык книги были довольно интересны и содержали много полезной информации о броне и копьях, так что читал я с удовольствием. Эти несколько часов, проведенных в удобном кресле, были моей отдушиной и позволили хоть ненадолго расслабиться. Помимо возможности экипировать предметы, навык «Средняя броня» повышал показатель брони нагрудников, шлемов и всех остальных железок на плюс 1 за каждый уровень навыка. У тяжелой брони буст побольше, по плюс 2, но даже такой приличный показатель не заставил меня передумать. Слишком сильно полные латы сковывают движение. Я и по поводу нагрудной пластины-то не уверен. Примерил свою после изучения навыка, и та оказалась довольно неудобной. Совершать прыжки, перекаты и другие акробатические приемы, когда на тебе надета негнущаяся железка, довольно сложно. Шлем тоже оказался не слишком комфортным в эксплуатации. Во-первых, в нем было жарко. Уже через десяток минут тренировки я взмок, а липкий пот начал щипать глаза и сбивать концентрацию. Во-вторых, узкие прорези существенно сокращали обзор. Как древние рыцари вообще могли видеть своих противников? Мы с друзьями не раз влезали в доспехи и в шутку калашматили друг друга деревянными палицами. В Академии магии полно подобных музейных экспонатов. Но одно дело простые забавы, и совсем другое — реальный бой, когда от реакции зависит жизнь. А как тут среагируешь на угрозу, когда тупо ее не видишь? Я даже немного пожалел о принятом решении. Возможно, более целесообразно было изучить легкую броню. Пусть показатель брони у данного типа экипировки отсутствует, но зато я остался бы мобильным, а прибавка по единичке к ловкости за каждый ап навыка вообще сказка. Нет, выбор сделан правильно. Неудобства временные. Это сейчас мне доступны лишь простейшие предметы, но стоит немножко прокачаться, как откроются и более совершенные изделия. Тоже зачарование на обзор шлема позволит добиться идеальной видимости. Надо лишь добраться до алтаря развития и модифицировать предмет. Да и нагрудники существуют более удобные. Там защитные пластины располагаются внахлёст, по примеру чешуи, что позволит довольно сносно сгибаться, а сейчас можно побегать и в кольчуге. Среди обнаруженной горы экипировки есть интересные варианты. Показатель брони поменьше, чем у нагрудной пластины, всего 3, но зато не сковывает движений. В общем, надо пробовать разные варианты и подстраиваться под конкретного противника. Благо, в инвентаре предметы ничего не весят. Но самый большой сюрприз меня ждал в книге рецептов демона. В первый раз я пробежался по ней бегло, но когда начал переписывать рецепты, то в полной мере осознал, какое сокровище свалилось мне на голову. Проживающий в башне маг был весьма искусным алхимиком. В его книге обнаружились сотни рецептов, включая редчайшие зелья с архисложным составом, но совершенно потрясающими эффектами. Там были рецепты идеальных зелий здоровья на 10 тысяч очков жизни, такие же на ману, энергию и бодрость, рецепты, позволяющие создать сильнодействующие яды, рецепты зелий характеристик, которые могут временно повышать атрибуты персонажа, рецепты легендарного ранга на постоянную прибавку конкретным характеристикам на плюс 1 и даже плюс 2 в зависимости от использованных ингредиентов, взрывные зелья, зелья невидимости, зелья подводного дыхания, зелья 10-секундной неуязвимости и многие другие. Но самым полезным для меня был рецепт оборотного зелья, который позволит на целый час принять облик любого тифлинга. Проклятье, да это мой билет обратно на землю! Если я смогу сварить такое зелье, то без проблем пройду проверку в небесной твердыне и покину инферно. Причем в этом случае окажусь не в тайном логове демона-поклонников, а в имперском бункере. Могут возникнуть трудности с системой безопасности, но если тщательно подготовиться, то может и получиться. Радостное возбуждение продлилось недолго, ровно до того момента, как я вчитался в состав рецепта. Для того, чтобы появился шанс сварить столь сложное зелье, надо поднять алхимию минимум до 8 уровня, но это не самое неприятное. Основным ингредиентом этого зелья является сердце демона изменений. Проблема заключается в том, что что данный вид рогатых отморозков считается элитным, демонов изменений мало, и ключник привлекает их к своим операциям довольно редко. Основной фишкой этих демонов является возможность прикинуться кем угодно. Стационарную защиту небесной твердыни он не обманет, артефакт настроен на обнаружение демонической сути, но все равно демоны изменений наделали немало бед. В качестве примера можно привести нашумевшую историю, произошедшую пару лет назад. Один из исследователей в рейде отошел по нужде, и его по-тихому прирезал демон изменений, а потом спокойно вернулся в лагерь под личиной паренька, дождался ночи и в нужный момент уничтожил стационарную защиту. В результате демоны уволокли на свои фермы больше сотни людей. Спастись удалось единицам. Помимо сердца демона изменений, нужно где-то раздобыть еще несколько редких в инферно ингредиентов, которых в наличии у бывшего владельца башни не оказалось, поэтому решил внести возможность покинуть этот негостеприимный мир при помощи оборотного зелья в разряд одного из вариантов, которым можно будет воспользоваться при благоприятных обстоятельствах. Проникать на территорию ключника чрезвычайно опасно, а вычислить демона изменений в системной вотчине невероятно трудно. Но алхимию надо качать обязательно. Помимо оборотного зелья, мне достались рецепты множества других, которые смогут усилить меня или спасти жизнь в случае опасности. Что-то сложное я пока изготовить не смогу, да и набор ингредиентов у демона ограничивает мои возможности, но зелье на плюс 1000 единиц к своим шкалам думаю, что осилю, плюс можно попробовать сварганить дымовую завесу и оглушающее зелье. Урвав ночью 6 часов сна, практически весь следующий день посвятил алхимии, чередуя это занятие с чтением книг и тренировками. Владение копьями я подтянул до 2 уровня. Для этого пришлось потратить аж 90 частиц первозданного хаоса. Как только навык достигает предела развития на текущем уровне, нужно вложить определенное количество ЧПХ, чтобы перевести его на следующий. 2 уровня явно маловато, чтобы рассчитывать на победу в схватки с сильным противником, но стоит отметить, что с каждым днем выполнять приемы и сложные связки ударов становится все проще. Еще пару дней можно будет вскрыть тоннель, как раз хватит времени доработать свою экипировку и накопить нужный запас зелий. От идеи использовать шкуру медва для усиления защиты уязвимых участков тела персонажа я так и не отказался. В системном описании меха болотного медведя говорится, что помимо высокого показателя прочности, он обладает и магическими свойствами. Если конкретно, то его невозможно поджечь. В связи с тем, что лич попытался убить меня огненным шаром, это полезное свойство становится чрезвычайно актуальным, поэтому я потратил время и пришил отрезки шкуры медва к обнаруженной в хранилище демона плотной куртке и штанам. Получилось довольно кустарно, но мне не на красную ковровую дорожку выходить. Система даже предложила изучить навык портной, но я отказался. Чем-чем, а шитьем в инферно я точно заниматься не хочу. Разблокировать спрятанную позади стеллажа с книгами дверь оказалось довольно просто. На обнаруженной в тубусе карте имелись демонические руны, которые я посчитал названием города, но на деле оказалось, что это ключ. Всего-то и надо было, что напитать маной символы, выгравированные на каменной кладке стены, в правильной последовательности. Как только последняя руна зажглась ярко-фиолетовым цветом, раздался громкий щелчок, и участок стены начал опускаться, а я выставил впереди себя щит и занес над головой руку с копьем, готовый нанести удар по притаившимся с той стороны врагам. С душераздирающим скрежетом каменная дверь опускалась добрых секунд 20, пока не сравнялась с полом, и моему взору открылись ступеньки, уходящие вниз, которые были буквально усеяны рогатыми скелетами. «Дохлые?» Невольно сорвался с губ вопрос. Но тут голова ближайшего скелета дернулась, в глазницах сверкнули красные огоньки, и нежить начала подниматься. Скелет демона-воина. Уровень 30. Жизнь 30 тысяч из 30 тысяч. Урон 380-420. Броня 5. Бронебойность 5. Вслед за первой тварью начали шевелиться и другие, а я застонал. Надо же было так вляпаться. Спокойно, Арт. Это всего лишь тупые костяки, ничего сложного. Да, на некоторых есть нагрудники и шлемы, а в руках мобы держат оружие и щиты, но на моей стороне ум и отточенные многолетними тренировками тренировками навыки. Осталось только грамотно воспользоваться своим преимуществом. Сделав несколько шагов назад, я рванул вперед и со всего размаху врезался в ближайший костяк щитом. Скелета отбросило назад, и он увлек за собой позади стоящих. В итоге образовалась небольшая куча мала, в которую я и запустил фаербол из трофейного перстня. Огненный шарик со свистом устремился в бой и врезался в копошащихся на ступеньках мобов. Жахнуло так, что меня оглушило. Взрывная волна устремилась вверх и отбросила меня на пару метров. Ноги оторвались от земли, меня со всего размаху довольно болезненно приложило об пол. Перед глазами замелькали звездочки, но я тут же вскочил на ноги, глотнул из пузырька зелье здоровья и вновь устремился к проходу. Если скелеты войдут в комнату, то окружат, и тогда мне точно крышка, а так можно удерживать узкий проход, пока не перебью всех мобов. Фаербол прикончил сразу 5 скелетов и покалечил еще как минимум столько же. Когда я встал в проходе, на меня пер обугленный до черноты костяк, объятый пламенем, с горящими красными глазницами. На несколько секунд от такого зрелища я впал в ступор, но жар, исходящий от приближающегося моба, быстро привел в чувство. Тряхнув головой, чтобы собрать мысли в кучу, я выждал удобный момент и совершил стремительный выпад. Наконечник копья угодил в глазницу, система доложила о критическом уроне, но моб и не думал дохнуть. Скелет замахнулся своим мечом, но я встречным движением щита отбросил его оружие вверх, а потом врезал мобу с ноги в нагрудную пластину. Легкого скелета отбросило назад, и ситуация с кучей мала повторилась. Время играет на моей стороне. Огонь снижает хитпоинты скелетов с приличной скоростью, но расслабляться нельзя. Прислонив копье к стене, я снарядил уже взведенный арбалет и выстрелил в поднимающегося на ноги противника. Болт вошел мобу в череп, но скелет этого как будто не заметил и продолжил двигаться в мою сторону. «Долбаная нежить!» — вырвалось у меня. Насколько проще было с живыми мобами. Пробил мозг, и тварь сдохла, а тут придется повозиться и обнулить шкалу жизни. Бой продолжился, но я уже почувствовал уверенность в своих силах и не допускал ошибок. Близкий разрыв фаербола и последующий огненный дебаф ополовинил полоски хитпоинтов большинства мобов, так что справиться с толпой было чисто делом техники. По отработанной схеме я пинком сбрасывал легкие костяки вниз, и пока те поднимались, успевал наносить несколько точных ударов копьем. Опробовал я и боевые скиллы, разве что бросать свое единственное классовое оружие не стал. Лучше всего себя зарекомендовал сильный удар копьем. После удачного применения данного скилла череп скелета буквально взорвался сотней осколков. Правда, это обстоятельство не помешало ему продолжить бой, но это уже частности. Провозиться с нежитью пришлось 40 минут. На шум ближнего боя подтянулось еще 3 свежих скелета, но я справился. Тактика боя была обкатанной. В условиях узкого тоннеля твари не имели против меня ни единого шанса. За каждого моба прилетало по 100 опыта, так что к концу схватки мой баланс увеличился на 1400 единиц, вплотную приблизившись к 9 левелу, что оказалось очень своевременно, так как я израсходовал большую часть частиц первозданного хаоса, пока переписывал книгу рецептов демона. Кроме посредственных мечей, щитов, нагрудников и шлемов, по большей части обгоревших и с как минимум ополовиненной прочностью, другого лута мне не досталось, но я все равно старательно собрал добычу и сложил в дальнем углу комнаты. В хозяйстве все пригодится. Пусть пока лежат, есть эти железяки не просят. В горячке боя я не заметил, что с другой стороны опустившейся каменной двери на стене тоже имеется точно такой же набор рунических символов. Ключ слова равномерно светилось черным. Это хорошо. Значит, я могу погасить один символ, что спровоцирует закрытие двери. Теперь хоть понятно, что тут делали демоны. По всей видимости, они бежали из уничтожаемого ангелами города по тоннелю, но тупо не знали пароля открытия двери. О чем говорят мне эти умозаключения? Правильно, значит, в тайном проходе полно нежити. Вряд ли возле выхода подохли все спустившиеся под землю демоны, да и далеко не факт, что выход был всего один. Прежде чем начинать обследовать тоннель, надо прикрыть свой тыл, да и лис мне может пригодиться. Флокс чует магию и сможет отыскать потенциальные тайники, ну или предупредить об опасности. Погасив один из символов, я дождался, пока каменная дверь закроется, и поднялся на поверхность. Немного передохну после продолжения продолжительного боя, затем побросаю в сумку остатки своих пожитков, постараюсь ликвидировать следы своего пребывания в этом гроте, изнутри завалю проход камнями и уж потом спокойно начну исследовать тоннель. Мяса удалось запасти много. В подвале обнаружились артефактные бочки с нанесенными изнутри охладительными рунами. Всего и требовалось, что отмыть их от грязи и залить ману, так что с голода точно не умру. Лис, который уже по традиции стоял на страже, встретил меня радостным тявком. Флокс вырос еще больше, а обилие пищи позволило Пету обогнать меня и достигнуть уже 10 уровня. «Голоден, приятель», — потрепав лиса за ухом, спросил я. «Урк», — утвердительно ответил Пет, а я улыбнулся. От еды Флокс не отказывался никогда. Его желудок напоминал мне бездонную пропасть и готов был переваривать еду сутками напролет. «Ну тогда сегодня побалую тебя вкусняшкой», — решил я. Последнее время лис питался сырым мясом, но и от жареного никогда не отказывался. «Пойдем на улицу». Уже минут через 10 я сидел у костерка и чесал забравшегося мне на колени лиса за ухом, а тот блаженно урчал, словно домашний кот. Я пришел к выводу, что флоксы больше относятся к семейству псовых, но и от котов у этих животных явно что-то есть. Жаль, что лис не умеет лазить по деревьям. Эта функция могла бы быть полезной, но, возможно, получится произвести соответствующую модификацию у алтаря развития. Еще через 5 минут я на своей шкуре прочувствовал всю глубину земной поговорки. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». По окрестностям разнесся дикий крик боли, а потом я расслышал заковыристую матерную триаду. «Лис, оставайся тут», — приказал я Пету и, схватив щит и копье, выскочил из грота. Как же хорошо, что мне было лень снимать экипировку. Мир Инферно хоть и максимально приближен к виртуальной игре, но все же ею не является. И чтобы нацепить на себя предметы, требуется время, которого у меня в данный момент попросту нет. Крик раздался с противоположной стороны острова. Там, где еще недавно существовал проход по суше, и там, где я все же заменил деревянные колья арбалетными болтами и копьями. Осторожно выглянув из-за руин башни, я стал свидетелем довольно паршивой картины. 10 тифлингов, за спиной у каждого объемный рюкзак. 7 явно нубы, видно по откровенно паршивой экипировке. 3 других — мои знакомые. Сивый, его дружок, имени которого я не знаю, и магичка Кали. Один из нубов орет и матерится. Именно он угодил в мою ловушку, видно по мокрой одежде. С парня стянули сапоги, и я с изрядным наслаждением смог разглядеть кровь. Не зря старался, стальные наконец мечники пробили подошву сапог и повредили ноги. Итак, пока враги отвлечены, я могу считать их параметры и решить, что делать дальше. Сивый, тифлинг, уровень 96, класс воин, очки жизни 9500 из 9500, Кали, суккуба. Уровень 93. Класс маг разума. Очки жизни 2600 из 2600. Спрут. Тифлинг. Уровень 95. Класс разбойник. Очки жизни 4800 из 4800. Остальные враги не представляли собой ничего интересного. Нубы 2 и 3 уровней. Проклятье, да ведь они целенаправленно шли к руинам башни. Это очень удобное место для лагеря, откуда можно делать вылазки с целью прокачки молотника секты. Вот же я идиот. Это не предки сделали запас дров, а демонопоклонники. Ладно, спокойно. Все равно враги уже поняли, что на острове поселился чужак. Вон Сивый подозрительно осматривает руины. Надо быстро что-то решать. Эх, жаль, система предоставляет столь скудную информацию о врагах. Где инфа об артефактах, магической защите, показателях брони, уроне? Ай, хрен с ним. Если не попробую завалить отморозков, потом всю жизнь буду жалеть. Очень уж удачно они стоят, все рядышком, а у меня фаербол откатился. Для надежности зарядил в арбалет болт, приготовил несколько свитков с боевыми заклинаниями и поставил рядом с собой пузырек с зельем маны. «Хорош верещать, как хряк!» — рявкнул на нуба Сивый. «Кали, готовь скан. Сдается мне, у нас непрошенные гости». На этот раз девушка не стала спорить и тут же зашептала магическую формулу. Именно в этот момент, пока магичка занята кастом заклинания, я и ударил. Первым в бой отправил арбалетный болт, а затем с весьма приличной скоростью полетел и фаербол. Тут же, глотнув из приготовленного пузырька синюю жидкость, убедился, что шкала маны начала медленно восстанавливаться, и продолжил наблюдать за происходящим. Мой выстрел был точным. Болт летел сивому прямо в голову, но когда из груди уже был готов вырваться радостный победный крик, полыхнуло синим, и снаряд, срикошетив от невидимой ранее защиты, ушел в сторону. Сивый дернулся и потянулся к щиту, но тут по группе врагов ударил фаербол. Громко бабахнуло и раздался слитный душераздирающий вопль ужаса. Вот только эффект оказался совсем не таким, на который я рассчитывал. Огненный шар уничтожил лишь семерку нубов. Именно их крики сейчас быстро затихают, а обугленные тела изломанными куклами разбросало по ближайшей округе, тогда как в момент удара вокруг сивого калия и спрута образовалась магическая завеса, которая защитила их от смертоносной магии. От неожиданности суккуба отвлеклась, и каст заклинания сорвался, но очередной окрик сивого заставил девушку начать процесс заново. Затем лидер отморозков сделал знак подельнику, и тот, ухмыльнувшись, растворился прямо в воздухе. «Проклятье, у него изучен инвиз!» «Это ты, Арти?» — громко крикнул Сивый. «Конечно ты, больше некому. Ловко ты нас облапошил, уважаю. Но игры кончились. Лучше выходи по-хорошему. По-плохому тебе не понравится». В этот момент Кали закончила каст, и я вновь почувствовал, как липкие ментальные щупальца попытались дотянуться до моей головы, но не смогли справиться с защитой кольца исследователя. «Я его не вижу, Сивый!» — превозмогая боль, прошипела Кали. «Не могу взять под контроль. У него полный иммунитет к менталу». «Никакой пользы от тебя!» Зло рявкнул Сивый и отвесил девушке знатную пощечину, отчего та повалилась на пятую точку, а из глаз брызнули слезы. Мана немного восстановилась, поэтому я сжал в руке свиток с заклинанием «Огненная стрела» и запустил им в Сивого. Эффекта ноль. Вокруг врага вновь возникла защитная пленка и поглотила мое заклинание. Но я заметил, что в этот раз магический полог обладал куда меньшей интенсивностью свечения, значит, продавить его вполне реально. Это понимал и Сивый. Он пнул прижимающую ладони к лицу девушку, чтобы придать ей ускорение, и крикнул на прощание. «Жди, Арти, мы скоро. Мой тебе совет. Лучше самоубейся, потому как если я до тебя доберусь, ты познаешь на своей шкуре, что такое настоящий ад». Поскуливавшая Кали и Сивый, подгоняющий подругу пинками под зад, удалились, но я не спешил расслабляться. Где-то неподалеку есть еще спрут, и вот это настоящая проблема. Обнаружить стелсера довольно трудно, но вокруг острова сплошь гиблые топи, а невидимость не делает врага бестелесным. Вряд ли спрут полезет через мои ловушки. Наверняка демонопоклонникам известна тайная тропка. Они давно используют эти руины как опорный пункт и прокачивают тут своих рекрутов. Подождем. У меня в голове родилась одна очень интересная идея. Перетащить все свое богатство в тоннель я вряд ли успею, отдавать его врагам нельзя, поэтому надо поступить по-другому. Мои догадки подтвердились. Примерно через час лис заволновался, и я смог разглядеть колыхание воды в тех местах, где под слоем тины скрыты булыжники. Спрут идет медленно, практически идеально, и заметить его приближение было бы чертовски сложно, но острое чутье Флокса сыграло на моей стороне. «Молодчина, лис! Пора!» — шепнул я Пету, и мы полезли под землю. Засаду мы устроили возле начала лестницы в подземное хранилище башни. По вполне понятным причинам сидели в темноте, и успех операции полностью зависел исключительно от чутья лиса. Навык ночное зрение я пока так и не получил, посчитав, что магический свет решит все мои проблемы, и сейчас приходится расхлебывать последствия необдуманного решения. У лиса в этом плане все обстоит гораздо лучше. Пет прекрасно ориентируется в темноте, и я сделал ставку именно на это. Лис должен прикусить меня за руку, как только почувствует близкое присутствие постороннего. Пришлось ждать появления спрута еще полчаса. К своему стыду, как я ни старался, но не смог уловить ни единого звука. Поэтому, когда лис осторожно прикусил мне руку, это оказалось полной неожиданностью. Медлить я не стал. Мысленно взмолился помолившись всем богам, я активировал боевой артефакт и опрометью бросился вниз по лестнице. Раздался оглушительный взрыв, который сменил страшный грохот обвала, и по спине забарабанили камни, но мне было на это плевать. Перед глазами возникли строчки системного текста, и на моих губах сама собой растянулась довольная улыбка. Спрут, тифлинг 95 уровня, убит. Опыт плюс 30 тысяч. Частицы первозданного хаоса плюс 10 тысяч. Ты получил новый уровень. Ты получил новый уровень. Ты получил новый уровень. Ты получил новый уровень. Ты получил новый уровень. Текущий уровень 13. Опыт 2897 из 10 тысяч. Очки развития плюс 1. Частицы первозданного хаоса плюс 200.